нежность моя сладка спи. Звездная ночь над землей, пусть снятся дивные сны. Счастье мое я с тобой, в теплом дыхании весны. Что-то случилось со мной, в этом признаюсь тебе, только тебе лишь одной. Спасибо тебе за ночи под звездами, спасибо тебе за встречу под грозами, спасибо тебе за верность, любимая, спасибо тебе. Лунный свет удалю в эту чудесную.